В грамоте из-под Смоленска говорилось в том смысле. «Мы пришли из разоренных городов и уездов к королю в обоз под Смоленск и живем тут другой год, чтобы выкупить из плена, из латинства, из горькой работы бедных своих матерей, жен и детей. Никто не жалеет нас. Иные из наших ходили в Литву за своими матерями, женами и детьми и потеряли там свои головы. Собран был Христовым именем окуп, все разграбили. Во всех городах и уездах, где завладели литовские люди, поругана православная вера, разорены Божьи церкви. Не думайте и не помышляйте, чтобы королевич был царем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят до того. У них в Литве положено, чтобы лучших людей от нас вывести и овладеть всею московскою землею. Ради Бога, положите крепкий совет между собою. Пошлите списки с нашей грамоты в Нижний, в Кострому, в Вологду, в Новгород, и свой совет отпишите, чтобы всем было ведомо, чтобы всею землею стать нам за православную веру, покамест мы еще свободны, не в рабстве и не разведены в плен». В московской грамоте указывалось первенство Москвы. Она называлась «Корнем древа», упоминалась ее местная святыня, образ Богородицы, писанный евангелистом Лукою, мощи Петра, Алексия, Ионы, и, между прочим, говорилось: «У нас святой патриарх Гермоген прям, яко сам пастырь, душу свою за веру полагает несомненно, и ему все православные христиане последствуют, только неявственно стоят». «Встанем крепко», — писал Ляпунов, — «приимем оружие Божие и щит веры, подвигнемся всею землею к царствующему граду Москве и со всеми православными христианами московского государства учиним совет, кому быть на московском государстве государем. Если сдержит слово король и даст сына своего на московское государство, крестивший его по греческому закону, выведет литовских людей из земли и сам от Смоленска отступит, то мы ему, государю, Владиславу Жигимонтовичу, целуем крест и будем ему холопами. А не захочет, то нам всем за веру православную и за все страны российской земли стоять и биться. У нас одна дума — или веру православную нашу очистить, или всем до одного помереть». В городах уже кипело негодование против поляков. В каждом городе списывались и читались в соборной церкви грамоты, присланные Ляпуновым. Списывались с них списки и отправлялись с гонцами в другие города. Каждый город передавал другому городу приглашение собраться со всем своим уездом и идти на выручку русской земли. Из каждого города бегали посыльщики по своему уезду, созывали помещиков, собирали даточных людей с монастырских и церковных имений. Везде по прибытии таких посыльщиков собирались сходки, постановлялись приговоры, люди вооружались чем могли, спешили в свой город, кто верхом, кто пешком, везли в город порох, свинец, сухари, всякие запасы. В городе звоном колокола собирали сходку людей своего уезда. Тут постановлялся приговор, произносилось крестное целование. Русские люди обещались дружно и крепко стоять за православную веру и за московское государство. Не целовать креста польскому королю, не сноситься ни с ним, ни с поляками, ни с Литвою, ни с русскими сторонниками короля, а идти ополчением вместе с другими своими соотечественниками выручать Москву и во время похода не делать смут, пребывать в согласии, не грабить, не делать дурного русским людям и единодушно заступаться за тех русских, которых пошлют в заточение или предадут наказанию московские бояре. Таким способом восстание быстро охватило Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Суздаль, Муром, Кострому, Вологду, Устюг, Новгород со всеми новгородскими городами. Везде собирались ополчения и по приказанию Липунова стягивались к Москве. С другой стороны, с Липуновым вошли в согласие сторонники убитого тушинского вора, и даже сам Ян Сапега несколько времени манил Липунова готовностью сражаться за русское дело. Все украинские города пристали к Липунову. В своем увлечении Липунов везде преследовал только одну свою высокую цель — спасение погибающего Отечества. И простодушно братался с такими людьми, как Заруцкий и Сапега, для будущей гибели своей и своего дела. В начале марта Липунов уже шел к Москве, соединяясь по дороге с разными ополчениями городов. В Москве давно уже происходила тревога. Смельчаки позволяли себе над поляками оскорбительные выходки, ругались над ними, давали разные бранные клички. Гонсевский сдерживал своих людей и старался не допускать до кровопролития. Приближалась Страстная неделя. Поляки через своих лазутчиков узнали, что силы восставшего народа приближаются к Москве. Салтыков по приказанию Гонсевского явился вместе с боярами к Гермогену и сказал: «Ты писал по городам, видишь, идут на Москву, отпиши же им, чтоб не ходили». Патриарх отвечал: «Если вы изменники, и с вами все королевские люди выйдете из Москвы вон, тогда отпишу, чтобы они воротились назад». А не выйдете, так я, смиренный, отпишу им, чтобы они совершили начатое непременно. Истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников. Москве приходит разорение, святым Божиим церквам запустение. Костел латины устроили на дворе Бориса. Не могу слышать латинского пения». Наступил вторник Страстной недели. Уже русские ополчения с разных сторон подходили к Москве. В Москве русские показывали вид, будто ничего не ждут, и все обстоит обычным порядком. Московские торговцы отворили свои лавки, народ сходился на рынках. Одно только было необычно. На улицах съехалось очень много извозчиков. Поляки смекнули, что это делается для того, чтобы загородить улицы и не дать полякам развернуться, когда придет русское ополчение. Поляки стали принуждать собравшихся извозчиков стаскивать пушки на стены Кремля и Китай-города. Извозчики отказались. Поляки давали им денег, извозчики не брали денег. Тогда поляки начали бить извозчиков. Извозчики стали давать сдачи, за тех и за других заступились свои. Поляки обнажили сабли и начали рубить и старого, и малого. Народ бежал в Белый город. Поляки бросились за ним, но в Белом городе все улицы были загромождены извозчичьими санями, столами, скамьями, бревнами, кострами дров. Русские из-за них, с кровель, с заборов, из окон, стреляли в поляков, били их каменьями и дубьем. По всем московским церквам раздавался набатный звон, призывавший русских к восстанию. Вся Москва поднялась как один человек, а между тем ополчения русской земли входили в город с разных сторон.